Глава девятая. Караваны должны идти. То, что господин Ду привел меня в какой-то очень странный дом, я понял слишком поздно. Снаружи все дома в империи одинаковы. Стена и ворота под тяжелой крышей, никогда не угадаешь, что ждет тебя внутри. А внутри был большой и странно пустой двор, посыпанный, как положено, песком, истоптанным и не очень свежим. А в глубине этого двора и по бокам его шли обычные галереи довольно скучного вида, вроде бы ничего странного, есть не считать. Запах. Вот о чем я мог бы догадаться сразу, если бы был настороже. Жильем этот странный дом не пах абсолютно. Ни женских духов, ни ароматических мешочков у пояса мужчин, ни аппетитных запахов из кухни в дальних галереях. Зато тут угадывался запах пыли и туши, и редко стираемой, очень потной одежды, весьма мужской запах. И еще металл. Металл очень даже пахнет, если смазывать его, как положено, маслом. Все вместе, если не считать туши, запах солдат. А тушь, рядом с которой маячат солдаты, это вовсе не жилой дом, а нечто совсем иное. Когда я все понял, было уже поздно. Господин Ду представил меня чиновнику, сидевшему на низкой галерее в дальнем конце двора, после чего без особых церемоний удалился, поднимая облачка песка. — Я отвлек вас от важных дел, господин Мань, — сказал мне чиновник, — но и извинение мне послужит то, что и у меня есть важные дела. И получилось так, что эти дела у нас с вами одни и те же. Я мрачно поклонился ему, а мысли начали свой путь. Мою любимую, в отличие от нервного ферганца, серую тахаристанскую мышку, уже, конечно, увели куда-то под усы. Ворота сзади перекрыты. А если я сейчас полезу вот по этому дереву вверх, на черепицу, то стрела достанет меня быстро и легко. Это помешает мне доставить себе удовольствие и свернуть серому господину душею. Только представить себе, он перехитрил меня, «Моя фамилия Джоу», — улыбнулся мне чиновник, показав желтые лошадиные зубы. «Можете называть меня Джоу Динши». Эта короткая фраза позволяла узнать о господине Джоу очень многое. «Динши» — высший ученый титул, присуждавшийся на императорском экзамене и означавший, что мой собеседник знает наизусть все работы учителя Куна. И множество его учеников и адептов писал на тему их сочинений собственные трактаты. Цзиньши также показывала, что передо мной чиновник очень высокого ранга. И раз он захотел, чтобы я обращался к нему именно по его ученому титулу, а не по чину, это означало еще массу вещей. Например, что передо мной, скорее всего, коренной ханец, так и не научившись воспринимать спокойно чурок и полутюрок, включая, как это ни прискорбно, принцев по фамилии Ли из правящего дома Тан. Это, в свою очередь, означало, что господин Джоу, хоть и крупный чиновник, но ему никогда не заслужится до уровня, на котором можно запросто встретить во дворце какого-либо из принцев Ли и заговорить с ним, а не только поклониться. Ну и, наконец, внешность моего хозяина говорила о том же. Он был подчеркнуто простой, никак не выдававший его ранга, чиновничьей твердой шапки с торчащими в сторону ушами и в черной одежде, широкими складками лежавшего вокруг сидень. Брови его были подведены не очень аккуратно, и довольно грубые румяна на щеках тоже говорили о невнимании к собственной внешности. Бородка, каждый из очень толстых волосков, который рос как бы отдельно, и так по всем щекам, тоже явно намекала на прошлую эпоху, как будто не вошли в моду еще несколько лет назад аккуратные клинообразные поросли, росшие из нижней части подбородка и с ней шеи. И еще. Он выглядел очень статично, сидя под черепичным коньком галереи, как статуя. И хотя вряд ли он был старше меня, а то и на несколько лет младше, но производил, старался производить впечатление строгого старца. Перед ним стояла заслуженная и лишенная намека на изящество каменная тушечница, в глубине которой маслянисто поблескивала черная жидкость. Несколько кистей, чьи рукоятки носились до его зубов, и желтоватая дешевая маньская бумага помещались рядом. Мне было указано место напротив него, куда еле-еле подала тень от крыши. — Вам принести, может быть, стул? — с явным неодобрением к такому новшеству любезно выговорил этот ревнитель классических традиций. — Я еще не привык к ним, — порадовал я его, и Джо удовлетворенно кивнул. — Ну, а маленькое угощение, как я вижу, вам уже несут. Я все же пригласил вас как гостя, и хочу вам сказать, что вы очень уважаемый гость. Тут здоровенная детина, без тени мысли на лице, кроме как с солдатом он просто никем быть не мог, возник у меня из-за спины. Ненавижу сидеть так, чтобы за спиной кто-то находился или что-то происходило. И поставил перед моими подушками чашку с четырьмя половинками красного персика, залитыми густыми сладкими сливками из кобыльего молока. К угощению прилагалась маленькая фарфоровая ложечка. Кроме этого детины и нас во всем большом дворе никого не было. Я, однако, прислушался и с мрачным удовлетворением уловил где-то за галереями еле слышный звон металла. Так звучат пластиночки брони, когда ее владелец садится. — Да, вы весьма уважаемый гость, — повторил Джоу. — Хотя мало кто в Поднебесной знает, кто вы в действительности такой и до какой степени вы достойны почтения. Ну, а я знаю. Я тяжело вздохнул. Какая в сущности все это банальность. Но это не произвело на господина Джоу ни малейшего впечатления. Самым удивительным для меня было то, что я узнал о ваших давних, очень давних предках. Этот великий воин, который пришел завоевывать ваш город много веков назад, ведь говорят, что вы его прямой потомок, следовало быть очень осторожным с этим человеком. Но в разговоре о древности осторожности можно было пренебречь. Кого вы называете великим воином? Джоу Динши, поинтересовался я. Человека, которого мы именуем Сакандаром? Принца из горного западного княжества, который множество столетий назад прошел своим войском полмира. Да, он великолепно командовал своей армией, пока громил персов. Но, господин Джоу, кто только не бил персов, а вот дальше, извините, весь его поход — это история катастроф. Одна катастрофа за другой. Ну, посмотрите. Он гонится по всей Бактрии с каким-то мелким сподвижником Дария, разгромленного персидского монарха, и попадает в совершенно незнакомую ему раньше страну, в Сокт. — И берет ваш Самарканд, — подсказал Джо. — Мараканду, — он тогда так назывался. — Да нет же, господин Джо. Как мог Сакандар взять громадный и богатый город, одна крепостная стена которого по длине была 26 ваших ли? Его просто впустили туда, возможно, даже чтобы дать ему приют и отдых. И что происходит дальше? А дальше одно восстание за другим, одна битва с другой. Мараканду ему пришлось брать несколько раз. Осаждать 7 восставших городов одновременно — это, по-вашему, удачная война? Да это кошмар! Вашего великого воина ранили в этих боях несколько раз, господин Джоу. И тут только он начал понимать, на что нарвался и куда попал. И тогда он убивает десятки тысяч безоружных людей, потому что больше ему ничего не оставалось. Он просто обезумел от крови, этот мальчишка. Да, он выигрывает все новые битвы и уничтожает все новые города. А в результате? Все впустую. Бежит со всем воинством, кроме раненых инвалидов, на юг, в княжество Инда. Но и там его бьют без пощады. Иначе почему он убрался в итоге куда-то обратно на запад, где и умер? Вы этого человека называете великим воином, господин Джоу? На мой взгляд, человек, который выиграл большую часть своих сражений и проиграл все свои войны, это великий неудачник. А если посчитать убитых им, в том числе женщин, детей и стариков, то это еще и убийца, и подонок, а не воин. Господину Джоу было по-настоящему интересно, это я заметил без труда. Он схватил клочок бумаги и сделал над ней несколько взмахов одной из своих обгрызенных кистей. — Господин Мань, вы знаете, мне стыдно. Очень стыдно, что я так мало знаю историю западного мира, но все же я удивлен, что вы говорите таким образом о своем предке. — Сакандар, он же Искендер, он же Александр. — Не оставил потомства, господин Джоу, — просветил его я. Его жена и дети были убиты вскоре после его смерти матерью вашего великого воина. Но я только что упомянул его супругу, Роксану, которую отец, бактрийский царь Оксиарт, выдал замуж за этого озверевшего от крови маньяка, чтобы помочь ему остановиться, чтобы заключить мир. Вот здесь ваши сведения про мою семью верны. Потому что у Роксаны были братья и сестры, и вот один из них действительно мой предок. Это по линии моей матери. Я знал, что род вашей уважаемой матери — один из древнейших в Самарканде. Господин Джоу тщательно выговорил это название, чтобы не оскорблять меня имперской версией такового. Само Дзянь. Но что потомок древних бактрийских царей? Немногие в Согде могут этим похвастаться. Это же древнее, чем Джоу Гун, — улыбнулся я. Кстати, а вы не его родственник? Тут мой хозяин снова показал здоровенные темно-желтые зубы. Джоу Гун, окруженный мускулистыми молодыми людьми, слугами, домочадцами и так далее, говорили, что в его доме нет ни одной женщины. Всю свою жизнь как бы извинялся неизменной кривой улыбочкой за то, что древнее его рода и богаче его самого в империи не было почти никого. У всех Джоу общий предок, конечно. Но Джоу Гун, тут мой хозяин развел руками, но речь не обо мне, а о вас. Есть еще тюркская линия. Линии вашего уважаемого отца. Я узнал от моих подчиненных удивительные вещи. Ваше драгоценное имя — Маньях. Он выговорил это имя очень тщательно, чем заслужил мое уважение, хотя это получилось скорее как Маньяхе. Это мое имя, — вяло кивнул я, ожидая продолжения. И история вашего торгового дома отсчитывается от одного очень интересного эпизода. Начал оживляться он. Сагдиец Маньях, тогда подданный тюркского кагана, был отправлен каганом с посольством к персидскому властителю. Надо было открыть путь в Бизант для караванов с накопившимся в Согде шелком, нашим, кстати, шелком. А персы этого не хотели. Почему, господин Маньях? Потому что если бы император Бизанта получил слишком много дешевого шелка, он нанял бы на вырученные деньги новые армии и бросил бы их, конечно, против персов, — объяснил я. У них тогда были такие вот сложные отношения, и персы хорошо это понимали. Ну вот, — покивал Джоу. — И ваш почтенный предок, сколько это было лет назад, почти 200, напрасно уговаривал шаха персов открыть караваном дорогу. После этого он, как я знаю, уговорил тюркского кагана разорвать союз с персами, начать с ними войну, а сам отправился в Бизант заключать тайный торговый договор и военный союз императора и кагана, и у него это получилось. Так что ваш предок, получается, изменил ход истории. Он, правда, вскоре после этого скончался, но благодаря его усилиям тюрки получили окончательную власть над Согдом, и неожиданно для персов вместе с сагдийцами открыли северный путь в Бизант, в обход Большого моря и земель шаха. А шах только-только подумал, что война для него кончилась не так уж плохо, и мир он подписал выгодный, а оказывается, она была лишь отвлекающим маневром. Да, ваш предок был не только купцом, господин Манях. Я молчал и скромно кивал. Но ваш торговый дом знаменит и другими интересными историями, продолжал господин Джоу с явным удовольствием. Вот это случилось уж не так давно. Мне говорят, что дом Маниаха как-то причастен к заключению союза тюркского кагана с нашей прежней династией Суй. Опять же цель союза, чтобы шелк продолжал поступать к согдийским купцам. И еще, когда после этого началась новая война с персами, у одной нашей принцессы был какой-то сагдийский любовник. Не правда ли лично вам эта история должна быть особенно интересна, господин Мань? Из-за него у династии Суй возникли кое-какие проблемы, и опять говорят, что тут поработал дом Маньяха. Древность, — пожал я плечами. Да-да, — покивал Джоу, — древность. Я понимаю, как вам неудобно об этом сейчас говорить. Я сохранял каменное лицо. Ну что ж, вспомним события недавнего прошлого. Им всего около полувека. Ваш торговый дом все теснее дружит с Бизантом, господин Манях. А Персидской империи уже нет. Завоевана народом Даши черными халатами, и ваша страна тоже ими завоевана. Но торговый дом Маньяха стоит прочно при всех правителях и завоевателях. И вот что происходит. Императором Бизанта становится настоящий воин, такой же, как основатель нашего дома Тан. Его предки терпели одно поражение за другим. Отдали черным халатам треть своих земель, включая даже город Дамаск. Но когда флот черных халатов осадил столицу, новый император сделал удивительную вещь. Он зажег море, господин Мань, и флот осаждавших сгорел. Мир еще не видел такого оружия. И представьте себе, некоторые люди в Самарканде говорят, что всю операцию по доставке императору этого огня организовал именно торговый дом Маньяха. Господин Маньях, а не расскажете ли вы мне, как мне приготовить такой огонь? Он, конечно, спрашивал не всерьез, хотя на лице его не было и тени улыбки, и мой ответ, сопровождаемый искренним вздохом, не стал для него неожиданным. Господин Джоу, если б я знал секрет этого вещества, то не сидел бы сейчас перед вами. Весь наш мир был бы совсем другим. Наш торговый дом поставил императору Бизанта всего лишь каменное масло в больших горшках. Оно не секрет. Его добывают не так уж далеко от их столицы, на берегу другого моря, к востоку от Бизанта. Но дорога туда перекрыта была черными халатами, и мы помогли императору. И это масло, возможно, есть и у вас в Поднебесной. Можно найти озера из такого масла, можно найти его под землей, как воду. Оно черно-коричневого цвета, и оно горит. Но в Бизанте его смешивали с чем-то еще, и вот этот секрет охраняется так, что узнать его невозможно. Если умрут 2-3 человека, которые его знают, то и секрет умрет навсегда. — Ну да, — посокрушался Джоу. А истории с убийством наместника черных халатов Кутайбы, завоевавшего вашу страну? Это, собственно, было еще до горящего моря. В Дамаске умер халиф черных халатов, и наместник вашего Согда Кутайба вдруг по уши влип в историю с выбором наследника халифа. И тут ваши фергане его убивают. Якобы это сделал другой военачальник, его соперник. Вроде бы все понятно, но почему тогда говорят, что Кутайба на самом деле ни в каких заговорах участвовать не желал, и убийство его приписывают вашему торговому дому? — Ну, нам много чего приписывают, — улыбнулся я. — Но как же его было не убить? После того, как он увел из моего города 30 тысяч жителей в рабство, сжег наши храмы, никак нельзя было его не убить. Но, к сожалению, господин Джоу, после гибели Кутайбы халифом был послан другой наместник, и только, если бы все было так просто, как говорят о нас. — А говорят о вас, — неожиданно четко, громко и напористо сказал Джоу, — что уже много веков от пустынь нашего замиренного Запада до морей Бизанта нет такой войны, нет такого заговора, в котором бы не участвовал торговый дом Маньяха, дом, который никому не служит, никому не подчиняется и свергает властителей, когда и как хочет. Еще говорят, что богатства этого торгового дома таковы, что он мог бы купить, — тут он развел ладони, — всю нашу столицу. Я пытался размять затекшие ноги и пошевелить головой. После бесконечного вступления разговор наконец перешел к делу. «Если б мы были так всесильны, — ответил ему я, — то после того, как наш торговый дом помог императору Бизанта сжечь флот черных халатов, они ушли бы из наших городов. Они не завоевывали бы наши земли снова и снова, они не уничтожали бы десятки тысяч моих соотечественников. Если б мой дед, который руководил тогда торговым домом, был всесилен, то он не умер бы несчастным человеком. Если б мой отец, который был сердцем и душой всех восстаний против черных халатов, уже после Кутайбы добился бы своего, то он не умер бы сломленным инвалидом, видя, как все его усилия пошли прахом. К сожалению, в нашем мире нет всесильных властителей, всесильных торговых домов и чиновников, — добавил я, не глядя на него. Кстати, о восстаниях и заговорах. Очень искренне сказал Джоу, понижая голос. — Мы знаем о трагическом событии вашей жизни, господин Маньях. Мы знаем, что когда ваши соотечественники освободили от черных халатов Самарканд, Чач и Фараб, когда казалось, что победа уже обеспечена, пришел Наср ибн Сияр, новый наместник черных халатов с новым войском. Он, правда, приказал не убивать мирных жителей, но приказ его путешествовал медленно, и на группу возвращавшихся в заново взятые завоевателями Самарканд людей напал какой-то отряд черных халатов и перебил всех, и вашу молодую супругу, и двух детей, мальчика и девочку. Вы тогда еще были молоды, господин Маньях, вас там не было. И никто даже не знает, кому и как мстить за эту трагическую случайность. Какие-то черные халаты, какой-то из многих отрядов, рыскавших по дорогам, сделал эту страшную вещь. Примите мое искреннее сочувствие, господин Маньях. Я надеюсь, что мое лицо осталось неподвижным, хотя летняя жара на мгновение сменилась холодом, звуки исчезли, и в моих ушах стоял только топот копыт, испуганное ржание коней, переходящее в визг. Очень медленно я положил обе руки на колени, и также медленно, молча и, как я надеялся, очень вежливо, поклонился неподвижно сидевшему передо мной моему врагу. Но к черным халатам мы еще вернемся. Сейчас меня интересуете именно вы, господин Маньях. — продолжил после приличествующей паузы господин Джоу. уже не ваши почтенные предки. Для начала, знаете ли вы об одной интересной легенде, которую можно услышать на всех рынках и во всех домах городов Согда, легенде о ястребе? Вот тут холод вокруг меня сменился нормальной жирой раннего лета, и я начал слушать очень внимательно. Воин и целитель. Одна его рука убивает, другая лечит. Этот ястреб, точнее, ястреб с черными кончиками крыльев, сейчас исчез из дома и охраняет покой своей страны где-то далеко. Слышали вы такую легенду, господин Манях? Кто, по-вашему, этот самый ястреб? Так-так. Ястреб с черными кончиками крыльев. Я глубоко вздохнул. Никогда господину Джоу не догадаться, насколько важную вещь он сейчас сказал. День для меня прошел явно не зря, и, скажешь, мне удастся выбраться из вежливых объятий моего хозяина. Конечно, я слышал, — разжал я губы, — ястреб изображен на туге моего отца, то есть и моем. А легенды, ну что ж, людям нужны легенды. Я не против того, чтобы быть ястребом, хотя охранять покой своей страны — это сильно сказано. Вообще-то восходит столько легенд, что мы и представить себе не могли, что все они правдивы. Чтобы один человек был и целителем, и воином, это еще ладно. Но вы знаете наш язык и даже можете читать и писать на нем. Невероятно! — он покрутил головой. И вообще вы обладаете столькими талантами, что трудно в это поверить. Тут я снова поклонился. Ну, а то, что после ухода вашего почтенного батюшки торговый дом Маньяха перешел в руки следующего поколения, в котором именно вы, старший брат, это тоже сильно сказано, — почти прошептал господин Джоу. — Господин Маньях, это ведь вы ястреб из легенд. Вы сейчас владеете этим чудовищно богатым торговым домом с его особой славой. И мне, конечно, интересно, что такой замечательный человек, как вы, делает уже не первый месяц в столице Поднебесной, не говоря уж о тех высоких знакомствах, которые у этого человека тут неожиданно возникли. Намек на то, что ведомству господина Джоу известно все о моих перемещениях по столице, а также о том, кто приходит ко мне в дом по четвертым дням недели, был лишним после слов о ястребе с черными кончиками крыльев. Я вздохнул. Хороший вопрос требовал достойного ответа. Никогда не надо оскорблять своего врага, принимая его за идиота. Не надо убегать от разговора с ним и от серьезных тем в этом разговоре. Я уже в течение некоторого времени хотел попросить его проводить меня в туалет, хотя бы для того, чтобы узнать побольше о расположении помещений его дома, который, понятно, был вовсе не домом, а также для того, чтобы перерубить все нити разговора и уйти от ответа или выиграть время. Но сейчас я понял, что лучше никуда не уходить. — Господин Джоу, — сказал я вежливо и очень серьезно, — наш торговый дом, как вы знаете, торгует. Я мог бы заявить, что приехал заниматься вопросами купли и продажи шелка. Но я слишком вас уважаю, чтобы отвечать таким образом. До нас доходят странные слухи о том, что империя затевает новую войну. Войну с моей страной. Второй великий западный поход. Я беспокоен. Я воевал во время первого похода. Я был на реке Талас. Тут я прервался, увидев неподвижное лицо моего собеседника. — Да ведь и вы там были, — вдруг осенило меня. — Ведь так? — Спасибо за доверие, господин Манях, — поклонился мой собеседник. — А ведь я мог вас там видеть. Даже наверняка видел, пусть издалека, ведь это ваши всадники. Каждый день проносились через наши боевые порядки. Вы, богатейший человек своей страны, сами сели на коня и взялись за самое опасное в любом бою дело. Кстати, вот что мне непонятно. Вы в той битве помогали злейшим врагам своей страны, черным халатам, которые... Я незаметно сделал глубокий вдох, но господин Джо догадался замолчать, и визг коней в моей голове снова стих. «Эту загадку надо разрешить», — озабоченно сказал сам себе господин Джоу. «Это наш недочет». «Так объясните же мне, господин Монях, почему на этот раз не помочь нам уничтожить ваших врагов? Почему не помочь успеху похода, не помочь нам договориться с правителями ваших городов о союзе?» Это было интересное предложение. После нескольких правильных слов я мог бы отправиться домой, пусть ненадолго. Не так уж часто простые решения бывают правильными, а победы редко достаются легко. И господин Джоу, конечно, хорошо об этом знал. Караваны должны идти, господин Джоу. Это главное. Вот что делал наш торговый дом все эти годы. Пока идут караваны, есть надежда, что люди будут жить... Города торговать, поля давать урожай. Не буду напоминать вам, что караваны идут с вашим шелком, шелком вашей империи, а союз против черных халатов. А где вы были, господин Джо, когда почти 50 лет назад Самарканд слал вам письма с просьбами о помощи? У нас были тогда проблемы с вашим союзником, Каганом Великой Степи, — холодно сказал Джо. Мое уважение к этому человеку росло. Тот, кто знает прошлое, достоин будущего. И получили союз черных халатов с тибетцами, и еле удержали границу. И чуть-чуть не получили налет Кутайбы на Анси. И если бы он, кстати, не был убит... Но не будем об этом. А где вы были 17 лет назад, когда правитель Ча-Ча звал вас на помощь, а ваш император ему отказал? Он опять воевал с Каганом и окончательно разбил его через несколько лет. Он не мог воевать одновременно с кем-то еще, — с легким раздражением ответил Джоу. Но Каган больше не представляет угрозы. Но дело даже не в этом, — отмахнулся я. Моя страна не выдержит еще одной войны, господин Джоу. Мы — страна воды среди пустынь. Один уничтоженный канал — и десятки крестьянских хозяйств просто исчезают с лица земли. Сотни таких хозяйств уничтожены, исчезает целый город. Стотысячная армия, проходящая как песчаная буря по нашим землям, даже без единой битвы. Этих земель нет. Многим кажется странным то, что мы, сагдийцы, часто сдаемся завоевателям, то одному, то другому, но вы же были на окраинах нашей земли. Могли бы почувствовать ее. Мы воюем по-своему. Кстати, господин Джоу, как вы считаете, победит ли ваша армия в этом втором великом походе? Наш разговор достиг той стадии, когда каждое слово весило чрезвычайно много. И ровно столько же весила длинная пауза, во время которой господин Джоу смотрел на меня, не шевелясь и не мигая, он будто превратился в живую статую учителя Куна в алтаре. — Я ничего не знаю о таком походе, — выговорил он наконец. Я молчал, пораженный. Просто так подобные фразы не произносятся. Он мог, в конце концов, позволить себе и промолчать. Человек, чьей работой было знать все о землях, лежащих за границей империи, и о гостях из этих земель в столице и других городах, не мог не знать о походе, который, как мне уже достаточно было известно, как минимум активно обсуждался. А если он не знал о нем, это означало... Это означало, что мне сейчас зачем-то передали информацию огромной важности, и нужно было хотя бы это оценить. «Мне очень неудобно спрашивать вас об этом», — негромко сказал я. «Но ведь такие вещи не могли планироваться без одобрения высших чиновников государства, а вы...» «Император не молод. как, между прочим, бросил господин Джоу и отвлекся на мгновение, перекладывая какую-то бумажку. Было чрезвычайно тихо, жарко и душно. Большой песчаный двор был все так же пуст, хотя там, где располагались следующие дворы, за галереями явно шла какая-то жизнь. Но ни одна душа, с оружием или без, так и не показалась в этом первом дворе. Мы с господином Джоу напоминали, наверное, рисунок тушью. Два поэта обсуждают свои стихи под деревом в каких-нибудь восточных или южных горах. Я молчал, потрясенный громадным смыслом только что услышанных слов. Военный поход разрабатывается без одобрения главы ключевого в таких случаях ведомства. Ведомство это, если я правильно понял Джоу, вдобавок казалось отрезано от доступа к императору. Это означало, что масштаб открывающихся для него возможностей попросту огромен. Я поднял глаза и увидел, что господин Джоу смотрит на меня с любопытством и держит очередную невыносимо долгую паузу. Сейчас должно было произойти что-то очень важное. — Мне тоже не нравится этот поход, — еле слышно сказал он, едва шевеля губами. — Очень далеко, опасно и не нужно. Снова молчание. Все стало на свои места. Джоу был абсолютно прав. Если официально о походе знают еще не все высшие чиновники твоего государства, зато знают шелкоторговцы того государства, куда предполагается этот поход направить, то перспективы военной победы становятся весьма туманными. Не говоря уже о том, что вообще посылка армии за тысячи ли всегда создает проблемы, ну, например, снабжение и коммуникации. — А знаете что? — неожиданно весело сказал, наконец, этот достойный человек, сделав нелепый театральный жест. — Я думаю, что нам с вами в любом случае надо помогать друг другу. — Вот оно! Мое долготерпение дало желанные плоды. Начался новый тур игры, и сама игра стала невероятно интересной. Но предстояло еще прояснить кое-какие моменты, не говоря уж о том, что сразу соглашаться на такие вещи никогда не стоит. — Если мы помогаем друг другу, — сварливо сказал я, — значит ли это, что ко мне в дом больше не будут приходить карлики? О походе узнал мой предшественник, и его не стало. Ему на смену приехал я и опять. Намек на то, что карликов нанимало именно ведомство господина Джоу, чтобы избежать официальных процедур, типа отправки таких, как я, к судье, это был выстрел с очень большого расстояния. Но мне приходилось видеть, как длинная стрела, пущенная из мощного в рост человека тюркского лука, вышибает из седла всадника шагов за тысячу, то есть за целые ли. Джоу молчал. Лицо его окаменело. Он опять напоминал храмовую статую. Наконец он вздохнул. — В Поднебесной есть очень много глупых, неумелых людей, господин Маниах. Я приношу вам за них свои извинения. Мы поклонились друг другу, как два болванчика. Спихнул вину за неудавшееся покушение на подчиненных. И раз уж мы теперь друзья, я ничего подобного еще не говорил, ответил бы на моем месте не очень вежливый человек, то одному из нас будет несложно делать то, что трудно было бы делать другому, — продолжил он. Вот, например, вы, конечно, успели узнать, кто будет командовать этим походом, если он состоится. — Ань Лушань, — мгновенно отозвался я. И Джоу оценил ту скорость, широко раскрыв глаза и несколько раз кивнув. Знал ли он про кандидатуру славного полководца из Фэньяна или услышал об этом от меня впервые? Впрочем, я сам узнал о ней только позавчера. — Ну и почему бы вам не съездить к этому человеку в гости? — поинтересовался мой новый друг. — У меня все как-то дела, да и неудобно было бы, а у него в ставке, знаете ли, бывают купцы из Запада, из вашей страны тоже. Найдите себе какое-нибудь торговое дело и поезжайте, да хоть бы через пару дней. Вообще-то был приказ. И мы оба знали, что господин Джо имел массу возможностей обложить меня с моей торговли, как зверем в норе. Срок в пару дней был тоже назван не просто так. Другое дело, что он пытался меня заставить сделать то, что я и сам хотел бы сделать больше всего. Внимательно посмотреть на армию, которую готовили к походу. Но сдаваться слишком быстро было бы неуважительно по отношению к моему собеседнику. И тут мне в голову пришла грандиозная мысль. Оставалось только надеяться, что господин Джоуни сразу поймет все ее последствия. — Сложно, — закрутил я головой. — Вы представляете себе, что означает появление главы такого крупного торгового дома Фаньяни в Ставке? — Это не пустяк. Начнут спрашивать, что я здесь делаю, чем торгую, хотя... Джо терпеливо ждал, а я получал от этого истинное удовольствие. Хотя... Вот интересная идея. У меня есть партия войлока как раз на такую армию. Если уж поход все равно состоится, то императорский город наверняка начнет снабжать будущую армию всем подряд. Давайте так, господин Джо. Военное или какое-то другое ведомство оплачивает мне войлок по умеренной цене, раз уж я ваш друг. Я беру образцы товара и еду лично, как это полагается вежливому человеку, сообщить об этом губернатору трех округов. Тогда никаких вопросов не будет. — Неплохо. — Совсем неплохо, — покивал он. — И сколько ж монет должна отсчитать вам казна? Я назвал цифру, и господин Джоу чуть не упал с своего сиденья. — Да, господин Джоу, да, войлок стоит именно столько, — назидательно сказал ему я. — Это еще оптовая цена. А если достаточно большой партии войлока на складах не окажется, то цена станет розничной. Вы же не думаете, что я буду шутить с вами в такой ситуации? Цены в целом известны. А еще и императорскому городу придется закупать для новой армии рис и соленые овощи, лен, лечебные травы, сбрую, и все это будет стоить примерно такие же суммы, и это при том, что империя уже сейчас тратит на своих солдат по 14 миллионов связок монет ежегодно, то есть в 7 раз больше, чем полвека назад. И, честно говоря, империя почти разорена. Так что я понимаю ваше желание разобраться в этой авантюре. Империя просто не выдержит, как мой Сокт. — Вы опасный человек, — угрюмо проговорил Джоу. — Вы очень много знаете. — Просто умею считать, — откликнулся я. — Любой купец умеет и знает, во сколько обходятся войны. Вообще-то речь шла не о личных деньгах господина Джоу и даже не о бюджете его ведомства. Мое предложение действительно было вполне разумным. — Я посмотрю, что можно сделать, — наконец мрачно пообещал он. — Караваны должны идти, не так ли? Я кивнул, стараясь не выразить на лице радость от того, что я только что решил между делом все финансовые проблемы своих текущих операций в империи. — Я пришлю к вам завтра, послезавтра, да вот... — Господина Ду, раз уж вы теперь с ним знакомы, — продолжил Джоу, — он сообщит все об этих деньгах. И, кстати, он будет вашим почетным эскортом в этой поездке. Уверяю вас, что с ним у вас никаких проблем в дороге не будет. И я почти сорвался. Уже много лет мне никто не диктовал, с кем путешествовать. А в данном случае речь шла о человеке, перехитрившем меня. Не дали, как вчера днем и сегодня утром. Я самым жалким образом начал объяснять господину Джоу, что хорошо знаю дорогу до восточной столицы Лояна, что она, как и все дороги в империи, спокойна, удобно снабжена отличными гостиницами, и такова же дорога до пещерного города Фаньяна. Тут господин Джоу начал как бы колыхаться и даже немножко сотрясаться. Меня посетила мысль насчет того, что если прямо на моих глазах умрет, подавившись непонятно чем, глава этого очень серьезного ведомства, то у меня возникнут проблемы. А если я пожелаю спасти его, то, как утверждал один целитель в Фергане, мне придется вытащить кинжал, воткнуть его в горло подавившемуся, повернуть и вставить туда какую-нибудь трубочку, дабы воздух снова получил доступ в грудь несчастного. Но если я начну спасать господина Джоу таким образом, то мне возникнут те же проблемы, только разрешатся не гораздо быстрее. А господин Джоу тем временем позадрогался еще немножко и отчетливо выговорил «Хо-хо-хо!» Он смеялся. «Господин Маниахэ, мы же договорились помогать друг другу. А вдруг вы заблудитесь в пути и заедете, ну, хотя бы в один уезд под Янчжоу, где несколько десятков мастеров делают шелк высочайшего качества, который идет, минуя все официальные ведомства, прямо на чьи-то склады, оттуда к вам на запад?» «Эти ткачи искренне думают, что работают на императора», — сухо отозвался я. «В любом случае речь идет о десятках его подданных, которые зарабатывают на еду себе и своим семьям». Господин Джоу покивал и помахал рукой. Проблемы шелкоткачества его не интересовали. Его ведомство занималось скорее тонкостями шелкоторговли. А я понял, что обречен на пристальное внимание любых сотрудников господина Джоу, которых ему будет угодно назначить на эту работу. Я вытянул ноги и потянулся. «Господин Джоу, раз уж мы с вами теперь дружим, то не пора ли мне изучить расположение вашего дома, то есть ведомства, где тут должен быть туалет? Можете просить господина Ду проводить меня?» Джоу снова показал свои неподражаемые зубы и ткнул большим пальцем через свое левое плечо. «Да уж, пройдите сами».